Хаем, кажется, дождь собирается, обратила внимание на быстро появляющиеся тучи над их головами, домино. Послышались раскаты грома, мелькнули молнии, а из приоткрытого окна под ними послышалось шипение. Если я узнаю, что все сейчас происходящее в городе, это очередная интрига этой синей прохвостки, то клянусь, я все же прожарю ее до хрустящей корочки. Успокойся, шторм, послышался оттуда же спокойный и уже немолодой голос. Успокоиться, в городе хаос. Лаура и Роу ранены, даже Генри, по всей видимости, тоже, его компания и компания его невесты в руинах, а эта синяя просит вас, вас, профессор, о помощи с колледжем, который мистик зачем-то взбрело в голову прибрать к рукам, и, кстати, который тоже разнесли, но уже с ее подачи. Я ничего не упустила, профессор. Молнии над головами наемниц стало больше, не с ее, а с подачи самого же безликого, спокойно поправила Шарлин. Что? Светопреставление стало еще более внушительным. Данный разговор занял некоторое время, и он был мало интересен компании на крыше, в отличие от игры молнии в небе, но те его местами за громом все же слышали и сделали очевидные выводы. Кажется, твоему лысику скоро будут полировать лысину, а то и бить, возможно, даже ногами или молниями, констатировала Ванда. Ну или полировать и скакать уже на его лысом, добавила она, припомнив, как сама недавно расплачивалась натурой, после чего пригубила только что ею намешанный коктейль. Хаем, лайма не хватает. Ничего, он как и ты живучий, да и ты ее видела, так что и против последнего он тоже возражать не будет, отмахнулась домино. А вместо еще лайма, можно лимончику добавить и немножко корицы, посоветовала она подруге и сама последовала своему совету, пригубила и сочла коктейль приемлемым, после чего с любопытством стала наблюдать за грозовыми облаками, что начали медленно двигаться в сторону города, вслед за быстро удаляющейся машиной. Екатерина, прошу, проследи, чтобы когда они напьются, их не видели ученики, с них сегодня и очередной учебной тревоги хватит, послышалось снизу из того самого окна. Прослежу, профессор, заверила колосс и продолжила нарезать колбаску. Сама же Шарлин Ксавье проехала к скрытому в ее кабинете лифту, спустилась на подземный этаж и прошла ряд различных идентификаций, дабы оказаться на помосте в центре большого сферического помещения, вся поверхность сферы которого была представлена многочисленными прямоугольными панелями, имеющими мало общего с обычной плиткой. Сам же помост был оборудован лишь постаментом с футуристического вида шлемом на нем, соединенного с онным постаментом парой толстых кабелей. Недолго думая, профессор Икс одела на свою лысую голову шлем и вновь за этот день подключилась к Церебро, механизму, многократно усиливающему ее и без того могучие телепатические способности самого сильного, а главное опытного, телепата на планете Земля. С Церебро ей не составляло труда услышать мысли отдельного человека даже по другую сторону мира и мало что могло этому помешать. А сделала она это, дабы выполнить просьбу мистик, одной из самых ее давних, наряду с Эрикой Линшер, магнетой, подруг, с которыми она может и не сходились во взглядах, но это лично для нее не меняло сути, к тому же мистик всегда умела договариваться. Именно из-за последнего, никто и никак не свяжет произошедшее сегодня в городе с одним примечательным колледжем, на который теперь и у нее самой были планы. Да, мистик умела договариваться, а Шарлин могла стереть самые различные данные чужими руками, подправить чужие воспоминания, а то и попросту заставить забыть и не о таком, и к счастью для Земли, она этим никогда не злоупотребляла. А тем временем дома у одного скромного мага тоже было все спокойно, ну, почти. Вали нахрен, Старк, у меня и без тебя голова болит, недовольно выдала Эмма той, ради кого не поленилась встать с дивана и самолично открыть входную дверь, что было тем еще подвигом, ибо от ужасной мигрени ей пока не помогли ни таблетки, ни отобранный у Джубили ингалятор, ни треть банки синего меда принятого внутрь, да и одного мага пока еще в обозримой близости не наблюдалось, так что настроение у нее было не ахти. Или ты не в курсе, что опоздала, твоя стальная задница была нам нужна именно тогда, когда Саби пыталась до тебя дозвониться и позвать на помощь, а вместо этого она общалась с твоим даже неживым секретарем, считая автоответчиком, Старк. Данный посыл слабо смутил адресата, даже улыбку с наглых губ не стер. И я тоже рада тебя видеть, Эмма. Эта зараза аж обниматься полезла. Да и я б с радостью туда пошла. И, собственно, как раз в это время и приглашала Питера на обед, будучи в Лос-Анджелесе. Ты же не забыла, подруга, что штаб-квартира Старк там. И я, Кстати, вылетела сюда чуть ли не сразу, как Сабрина позвонила. Вот только может я и могу летать быстрее звука, но вот телепортироваться пока не научилась, в отличие от некоторых лысых. А еще не надо гнать на Джиннис, она свое дело знает. Недаром же у нее мелкие исходники выпросили, вот-вот. И к слову о мелких, да и моя секретарша, вот же она, выдала под конец Таша, что уже успела и в дом зайти, и обувь скинуть, и тапочки с шестеренками надеть, ну и нагло ткнуть в ванну, из-за чего последняя чуть с лестницы не навернулась от удивления. Мисс Таша, я же еще не согласилась, только и нашла, что на это сказать. Роук, вернув телу равновесие, ей сейчас приходилось прилипать к стене ладонью, чтоб не шататься, собственно, только это и спасло. Будущая секретарша спокойно поправила себя старкой, махнула ладонью, как если бы говорила о какой-то мелочи. Так что когда я прилетела, было уже поздно, но зато я вам крышу разминировала. Ты ее подорвала, взревела Эмма и поморщилась от очередного приступа головной боли. Не заметила, бывает, поправлю, да и никто не пострадал. Вновь отмахнулась Таша, что еще по пути сюда прикинула в голове пару идей относительно безопасного разминирования и предотвращения взрывов. Она придумала утилизатор бомб, осталась мелочь, его создать. Но это лишь показывает, как я за вас волновалась. И как подорвала, так моя фирма и починит, даже лучше сделает. Скажи, Эмма, вот как ты смотришь на наличие там нормальной вертолетной площадки или лучше двух? А может сразу забабахать шпиль с твоей фамилией на фронтоне, как у меня на башне? А, но не успела фонтанирующая идеями изобретательница услышать ответа на свой вопрос, как столкнулась взглядами с той, кого вот совсем не ожидала увидеть, тем более тут, так еще и на кухне, банально сидящей за столом с кружкой кофе в одной руке и тостом в другой. Норма, а ты тут какими судьбами? К слову, сама старшая Осборн вот тоже не думала, что тут Старк встретит, у нее сегодня явно был очередной день открытий, что не мешало женщине традиционно держать лицо. Приветствую и тебя, Старк, моя дочь тоже является невестой Генриха Рихтера, так с чего бы мне не быть у него в гостях? Да, протянула Таша и вопросительно посмотрела на Эмму, та в ответ кивнула. Не знала, а как же бедняга Джастин? Я думала, твоя дочурка будет носить ему передачки на зону, дабы взамен он отдал тебе полный контроль над его шарашкой, честно призналась гениальная изобретательница, ибо Норма и не такие фокусы умела проворачивать. Только из-за него и его ситуации мы еще и не разглашали этого общественности, спокойно пожала плечами старшая Осборн, которая уже прикидывала, что после сегодняшнего однозначно надо бы этот момент поправить, да побыстрее. Хрусть-хрусть-хрусть, привлек к себе внимание звук всех участниц беседы, а заодно напомнил Таше, что завтрак был уже давно, а вместо обеда в приятной компании, с робкой надеждой на продолжение, ей пришлось пересекать на сверхзвуковой скорости всю Америку и как-то по пути залететь хотя бы в закусочную не получилось. Так что она не только отвлеклась на звук, но и сходу направилась к его источнику. «О, девчонки, мое почтение, а чем это вы там так хорошо хрустите?» Ну и задать полуриторический вопрос, уже выхватывая из мисочки в руках голубоглазой японки добычу, хрусть, хрусть, хрусть, и пробуя ее на вкус, вся из себя домашняя японка, ибо была не только в черных тапочках, но еще и в черном и пушистом халате, так еще и с влажной головой, ожидаемо, не ответила. А ведь и не скажешь, что это именно данная молчунья, так еще и, по всей видимости, в одиночку, покромсала и порезала на кусочки от полусотни вооруженных по самые зубы негритянок на верхнем этаже здания Фрост, залив там все их кровью, с виду не шибко-то и пострадав при этом, так еще и уже отмывшись. Да, неудачный подрыв крыши не помешал Таше в полной мере полюбоваться полем недавнего боя, а также странной комнатой со странными письменами, вырезанными на и в стенах, и не менее странными символами и знаками вне ее, написанными кровью, после чего сделать соответствующие выводы и, под предлогом этого самого подрыва, скрыть все улики данной мясорубки в огне. Хрусть, хрусть, хрусть, ну и на ответ Старк не рассчитывала, вот только хрустела не только японка, это хрустики. Братик специально для нас двоих их готовит. Просветили Ташу в районе пупка и тоже выхватили из мисочки нареченный хрустиком объект. Хрусть, хрусть, хрусть, уху, хрусть, хрусть, хрусть. Логично, хрустики Таши, однозначно, зашли. Немного сладковатые, но с кислинкой, а главное сочные и хрустящие аки странные чипсы из мелких кусочков какого-то мяса в некой панировке, Они однозначно были вкусны, хотя и мясо было каким-то странным. А мясо ли это вообще? Да и панировка странная, да и сам вид. Хм, не пойму, из чего они. Хрусть. Непонимание не помешало закинуть очередную нямку в рот. Они из добровольных жертв разумных, принесенных во славу удовлетворения нашего вкуса волею моего братика. Важно просветили Ташу все с той же с высоты ее пупка и говорившую явно очень радовало ей усказанное. Хрусть, но ответа на вопрос не давала. Таша еще вчера заметила, что местный странный ребенок с жуткими глазами и лыбой любит выдавать всякие глупости, самого разного содержания и иносказания. Такс, а почему эта Эмма вдруг такой довольной стала, смотря на то, как они втроем хрустят? Это ж неспроста, а? Хрусть. Таша аж челюстью медленнее работать начала. Ну, хорошо, Фрост, колись, что я только что съела. Да так, ничего такого. Протянула Эмма, но по лицу было видно, врет. Это всего лишь импровизация Генри на тему восточной кухни. Сказала Фрост почти чистую правду, ибо к восточной кухне это отнести было более чем возможно, просто столь специфичной, что даже в этом доме та зашла крайне ограниченному числу едоков, несмотря на реально хороший и интересный вкус. Однако, даже Ильяна, главный местный проглот, не трогала эту мисочку, о чем Эмма, разумеется, многозначительно промолчала, а затем продолжила. Вообще, подобные блюда не редкость в Таиланде или Китае, да и в Японии, вроде бы, встречаются. На этом моменте единственная японка в помещении кивнула, чем вызвала удивление у самой Эммы, после чего та резко закончила. И я смотрю, тебе понравились насекомые в панировке. Да, Старк, разумеется, обворожительно и довольно улыбнувшись. Хрусть, вновь раздалось в тишине кухни, что заставило ту же Норму Осборн поперхнуться тостом с синим джемом. А вот Ташу Старк нет, это она и хрустела. Знаешь, Эмма, хрусть, да, определенно понравились. Хрусть. Смотря на эту довольную и похрустывающую жучками морду, Эмме захотелось еще и рассказать, как именно ее будущий муж их готовит, но к ее сожалению, пришлось задавить в себе такое желание и утереться поражением, а жаль, ибо Эмме и правда было интересно, сможет ли Таша продолжить столь довольно хрустеть, когда узнает, что эти самые насекомые во время приготовления дружным маршем идут из подвала, не прерывая строй, моются в раковине, затем самостоятельно копошатся в панировке, а потом, этим же самым строем, прыгают в чан с кипящим маслом. А если это еще и показать, да, определенно, жаль. Данное зрелище в этом доме только рядом хрустящая парочка любительниц понаблюдать и оценила. Ну ничего, пусть хрустит, пока что. И, кстати, а что там Старк про новый шпиль с ее фамилией говорила? Рихтер. Охо-хо-хо, как же я задолбался. Ибо даже дома мне поначалу не было покоя и совсем не из-за тех же спецслужб и иных разумных, которым было мало потоптаться вокруг моей маленькой, но гордой компании, потеребить мне нервы и повыедать мне мозг чайной ложечкой, так они еще и ко мне домой решили припереться, нет, не из-за них. Он их паразитов еще на подходе к моей новой мраморной дорожке заворачивали даже не агенты щита во главе с Калсон, а целый взвод симкарских наемников во главе с одной наркоманкой, на куницу еще откликается, у которой однозначно начался откат после дозы. Вот только это ей не помешало по приезду организовать чуть ли не кордон вокруг моего дома. Правда, она там вначале вновь что-то вякать думала, однозначно демонстрируя свои суицидальные наклонности, даже попыталась своих людей внутрь дома провести, но, впрочем, ну, а чего еще было ждать от этой неадекватной наркоши, что из-за отходника не заметила пару таких больших обстоятельств, пока на них ей буквально пальцем не указали, а именно состояние моего дома относительно таковых в округе, ну и ошметки тех, кто до нее как раз и хотел ко мне тоже зайти на огонек, правда в отличие от нее и Колсон не додумался постучать, а сразу начал с залпа всякого и разного, взрывоопасного, но ничего, ей на это указали, а она посмотрела, осознала увиденное, прониклась и ушла организовывать заграждение, умница, а вот ее нанимательница, как сидела у меня на кухне, так и продолжала сидеть, кофе распивать и пирожки лопать, ну и офигевать от того, что ее дочка, оказывается, готовить умеет, что он и кошатина там с гордостью и демонстрировала всем жрущим, собственно, испекя те самые пирожки с разными начинками. Вот реально это для Нормы было тем еще открытием. Так еще и сидела она там не одна, а с целой Ташей Старк рядышком, ну и Эммой с сестрой до кучи. Как можно догадаться, Сидели они там не только из-за приятной компании Триши перед плитой, но и в ожидании ответов на некоторые свои вопросы. Эх, будто мне Фьюри в рамках второго потока сознания было мало. И вот нахрена Старк-то прилетела, тоже типа помощь, ну так нет бы как Фиск просто позвонить. Мужик даже не скрывал, что банально хочет за счет шумихи заработать себе еще несколько баллов в глазах общественности, а взамен предлагал вполне реальную помощь по ликвидации последствий вероломной атаки на будущий могучий столб общества в моем лице. Да, красиво загнул лысый, я аж заслушался, но он дело говорил, да и однозначно знал толк в формировании и управлении общественным мнением, с которым у меня намечались не совсем очевидные проблемы, о которых меня и просветили, причем, первым просветил даже не Фиск, а Фьюри. Видите ли, когда на тебя нападают один раз террористы, то это печально, но и только, а вот когда уже два раза, так еще и почти подряд, то это заставляет людей журналистской наружности задаваться вопросами, а с хрена ли, а не пахнет ли тут тайнами темными, что потянут на Пулитцерку, а то и еще чем, да и не только у журналистов из-за подобного в головах возникает всякое, но от остальных, да и от первых, к слову, щит убережет, ага, если я на вопросы отвечать нормально начну, а я начну, а оно мне надо, нет, и не то чтоб сама Фьюри мне таки не помогла и за такие ответы, помогла, о тех же минах с гарантией никто не узнает, как и моей способности воскрешать, ну кто б сомневался, да, однако эта одноглазая тоже умеет быть вредной, что она мне и продемонстрировала в ряде вопросов, показательно умыв руки, даже скалилась пару минут, пока не увидела подъезжающие к моей компании машины с логотипом Оскарпа с целой делегацией первоклассных юристов, решал и еще какой-то корпоративной нечисти на борту. Да и в предложении Фиска я ничего плохого лично для себя не углядел, так что пускай тоже работает, дергает за ниточки и формирует это самое общественное мнение, наглядно показывая, что от журналистов и спецслужб можно не только страшными тетями с оружием и толпой адвокатов отбрыкиваться. Мда, как у меня много полезных знакомств-то оказывается. Мне ж в процессе и тот же Бакши звякнул, но вот от помощи Гидры я отказался, нафиг. Но вернемся к Норме и Таше. Первая хотела получить очевидные ответы на вопросы, начиная с банального, как она тут оказалась, ну и продолжая, а кто был тот лысый, да и сами напавшие. А то ее источники пока по этому поводу молчали, включая Елену, последняя еще занята, так что просто ко мне прямым текстом послала, что Норме не понравилось, но вот второе за, считай, неделю почти успешное нападение на свою персону, ей не понравилось гораздо больше. Вторая же, а ее реально на помощь позвали, наряду со всеми до кого дозвонились, тут Эмма и Сабрина не мелочились, вот Таша и прилетела, ну и не лететь же назад, не узнав всю подноготную и не сожрав все содержимое моего холодильника, ну и пирог в придачу, вот-вот, как же без пирога-то, так-то я, конечно, мог бы просто послать обеих куда подальше известными, а то и крайне заковыристыми тропками, но одна из них моя будущая теща, а ее юристы и правда пришлись очень кстати, а вторая, ну, вчера мы и правда с ней неплохо тут посидели, а еще она мне и Эмме обещала подогнать своих великих строителей аж почти даром и вот прям завтра, а они нам сейчас ой как пригодятся, так почему бы и не удовлетворить ее любопытство, разумеется кратенько, вида, была рука, убийцы, преступники, страх и ужас теневого мира и вообще плохие ребята, с впечатляющим списком заслуг и достижений, и длинной историей, ну и местами со сверхспособностями, были, да кончилось, так как по душе их лидеров, в количестве 5 штук, и их самих, в количестве 5 кланов, пришел один злой и лысый безликий, мой замечательный во всех смыслах покровитель, друг и соратник, вот сам себя не похвалишь, никто не похвалит, хе, и да, Норма, это он усыпил твоих людей, перебил всех напавших и доставил тебя сюда, какой молодец, не правда ли, рад, что ты со мной согласна, да, как-нибудь познакомлю, так вот, пришел он по их душе, но вот, к сожалению, успели они перед этим делом побрыкаться, результат брыканий вы, собственно, и видите, в смысле почему тебя не позвали, Таша, а ты бы сама позвала, то-то же, да и не было у нас в плане этих самых брыканий, ошиблись, недооценили, за что и расплатились кровью, в основном чужой, а началось все с обеда на той неделе у Нормы, где им тоже безликий люлей прописал, а что, Норма, ты думала, что это я их всех убил так еще и в одиночку, нет, Конечно, ага, нет, мне же помогали мои красавицы-скалопендрочки. Хе-хе, а пришли они туда, ибо некая Генриетта Митчем у них кое-что заказала. Где-то на этом моменте я понял, что Норма до сих пор и не знала, кто именно был заказчиком и первой косточкой домино, ибо Елена и мой зверинец решили поступить вчера на их встрече по уму и для начала получить от Нормы весь список желаемого, который, как оказалось, включал в себя не только исчезновение рядовых членов руки злополучного 13-го этажа рент, ХМ, а зверинец-то у меня молодцы. Даже деловые переговоры смогли вполне себе неплохо провести, не без косяков, конечно, молодые еще, чтоб без косяков, но вполне хорошо, Анна молодец. Собственно, этих новостей Норме хватило, чтоб удовлетвориться ответами и покинуть наше радушное общество. Очень быстро так покинуть и была она при этом однозначно зла, не на нас. Ну, по Митчем я плакать не буду, я с ней даже не знаком, по всей видимости, в отличие от самой Нормы, да и решили участенной смертницы мой зверинец и одна кудрявая еще вчера утром. Так что тут моя совесть чиста. Старшая Осборн ушла, а вот Старк нет, из-за чего пришлось все же пожертвовать пирогом, ну и позвонить Питу, дабы оправдать ее отлет. Таша умудрилась сорваться к нам в крайне деликатный момент. Кто-то явно пытался извиниться аж самостоятельно и, чую, был даже рад при этом убежать. Но этого я Питу, разумеется, не сказал, а, пользуясь случаем, уже сам договорился об обеде, а точнее ужине с ним и Таши. Ну, тем самым, где она и извинится, и расскажет о своих новых открытиях, ну и сделает подарок моего производства, дабы Питу не пришлось оказываться вскоре из-за клубничного пирога, что я же и приготовлю, и подам. Да, я, знаете ли, все еще хочу свой летающий автомобиль, но вот и Таша свалила. И казалось бы, что можно наконец-то хоть основной тушкой расслабиться, ага, если бы. И вот зря я снял с себя иллюзию, которую поддерживал с самого начала. Вот как-то не подумал, насколько паршиво выгляжу, а еще позабыл, что было, когда я страдал от всего лишь реанимации через парочку часиков опосля несовместимых с жизнью ранений, нанесенных кинжальчиками Лаки. Мда, просчетик вышел, и заверение в том, что вот сейчас спущусь в подвал, добуду для себя запчасти и сразу перестану быть столь мертвецки бледным, глаза станут вполне себе видящими и не столь впалыми, как и мои щеки, ну и мой живот, в котором просто кишечника пока еще нет, банально за временной ненадобностью. Да и посох перестанет с виду быть частью моей тушки, чьи ветки под моей кожей копошатся, как и... Короче, эти заверения не то чтоб помогли сгладить первое впечатление. Мда, дурак, знаю, не подумал, блин. Ну, могло быть и хуже. К примеру, у Сабрины могла вновь случиться истерика, но ведь пронесло, а пронесло ли? Ну, вот она рядом сидит, к руке прижимается и ее ладошка в моей ладони лежит, пульс у нее в норме, давление тоже, румянец вон даже на щеках присутствует, а глазки периодически бегают, ибо есть от чего. Ну да, молчит, но так и это нормально, семейно помолчать-то у нас в порядке вещей. Но вот тот факт, что она от меня не отходила с самой кухни, из-за чего в том числе была со мной и в подвале, меня, честно говоря, напрягает. Впрочем, ведь и не она одна решила посмотреть за моим, выздоровлением, полюбовавшись моим, богатым внутренним миром, КХМ, полюбовалась. Вот там да, вот там ее реально коробило, но она упрямо не собиралась от меня отходить, как и отворачиваться, смотрела. А ведь вид был реально тот еще, даже с учетом почти полного отсутствия крови, я ж не хирург, а маг плоти и удержать собственную кровь внутри сосудов для меня плевое дело, так что на мои внутренности вышло посмотреть вот реально во всей красе, как и на их работу, как и на их замену. Все наблюдатели прониклись. Ну да, одно дело видеть, как я что-то трогаю и на место приделываю, или мановением руки убираю разрезы, синяки, царапины и ранки, но совсем другое, когда моя собственная грудная клетка раскрывается, аки шкафчик, и я деловито в нем заменяю баночки из соседнего шкафчика, будучи с виду почти живым и в сознании. Прониклись все, включая неожиданно к нам нагрянувшую Эрора, она, кажется, даже забыла, зачем к нам вообще приехала, тоже решив постоять и посмотреть. Мда, правда, когда Шторм зашла в подвал, меня больше волновала не она сама и ее реакция, да и операция ушла на второй план, ибо одна блохастая, чей медальон я пока так и не снял, в виду его небольшой, но все же полезности, вновь решила напомнить о своем существовании и устроить очередной праздник у меня в голове. И да, именно праздник. Беловолосая жрица, тут, голубые глаза белоснежной, саблезубой тигрицы в темноте вспыхнули, и она жадно втянула воздух, принюхиваясь. Нет, не жрица, но прямой потомок, так еще и не отмеченный баст. Ну а дальше была целая тирада, которую можно описать одним словом. Хочу, из-за чего уже мне захотелось кинуть куда-нибудь медальончик. Реально же пользы от него уже почти нет. Сила блохастой так себе подходит для целительства, вот за всякими усилениями типа слуха, нюха, рефлексов и тому подобного, а также испугом людей и только людей, это к ней, а вот за исцелением, это не ее, у нее же лапки. Все, что она может в этом плане дать, не уходит дальше уровня аномально быстрого заживления раны и восстановления, но и только, хоть это в том числе и относится к энергетике, но в целом, ничего такого, чего бы у меня и так не было за счет магии, возможностей Нярлы и моего посоха. Ситуация была бы иной, умею я работать с праной, но я-то не умею. Хотя именно подобный, скромный ручеек божественной силы подходит идеально, чтоб научиться, но это же не минутное дело. И вот она устроила мне этот концерт, где Наара уже мысленно поставила свою метку, одела в жреческий наряд, загнала в храм и повелела разводить ритуальные пляски в свою честь, ибо белокурая жрица, это модно, это статусно, это хорошо. Вот реально праздник устроила, еле заткнул. Арара, рад тебя видеть. Да-да, Генри, а ты в порядке, а не видно, хе. И вот после как я и ей прочел лекцию вида, нет, не в порядке, но я так-то бессмертный и за недельку-две восстановлюсь, чем более-менее и вывел ее из ступора, я озвучил следующее. Слушай, Арара, у меня есть к тебе просьба. А, просьба? Ну, почти вывел, ибо в этот самый момент я себе сердце заменял. Да, это может показаться странным, но если к тебе неожиданно явится крайне гордая, белая и саблезубая тигрица в каком-то видении или во сне, скорее всего после того, как ты неожиданно найдешь вот такой медальон и почему-то захочешь его примерить. Потыкал я на он и у себя на шее, ну или очень похожий, медальон, тигрица, явится, ты бредишь, а похоже, нет, не брежу, и да, медальон или амулет, не суть важно, отмахнулся я сердцем из псевдоплоти, и да, тигрица, что очень любит темные углы, так вот, явится, посулит силу или еще чего, в обмен на служение в роли жрицы, вот не смотри на меня так, я не спятил, сказал я, как раз заменяя себе почки, да и просьба у меня банальная. При встрече пошли ее, пожалуйста, куда подальше, а лучше сразу обратись ко мне, а вот не надо было мне по мозгам опять ездить, или, по-твоему, я не заметил, ну порычи мне тут еще порычи, дорычишься, да, обломал я на одной улице праздник, за что был объявлен деспотом и тираном бедных, белых тигриц, которые всего-то ненавязчиво указали мне на то, что их медальончик будет просто чудесно смотреться на темной коже Эрера, лежащей у меня в постели, где я заделаю с ней беловолосых котят, да побольше. А чего такого-то, это же и так твоя самка. Вот именно, моя, а не твоя. Ох уж эти боги, жрицу ей еще подавай. Совсем оборзела. Да, у меня в голове тот еще концерт вышел. Впрочем, как и вокруг меня, но даже не в этом была проблема, а точнее, целый ворох проблем. И это я сейчас не о том, что мне все же пришлось опосля отбиваться от обвинений в безумии, что так-то правда, но не в том смысле. Тигрица есть, из-за чего в доме у нас скоро появится котенок. Котё-ёёнок, лис планшетом, киса, лужица, кошечка, Анна, тебе вороны и этой мало, сказала Эмма и ткнула в тень, а у меня на кошек аллергия. Данное заявление малость выбилось из общего ряда, заставив скреститься взгляды почти всех на сказавшей, из-за чего она попыталась изобразить свое тут отсутствие, вышло комично, особенно в свете того, что сказала это, вообще-то, женщина-Халк, из-за чего мне было очень сложно не заржать, но я сдержался. Дженнифер, у тебя уже более полугода не может быть аллергии на что-либо в принципе, просветил я всех присутствующих. А, да, тогда киска, это прекрасно, хи-хи-хи, дя-я-я, хи-хи-хи. Так что про будущую кису и ее природу пришлось пояснять вообще всем, что не было такой уж большой проблемой, так что я не об этом, и не об Эмме, с ее больной головкой, и не об Аморе, с ее забавной хрипотой, из-за которой она периодически начала выдавать странные звуки. И вот как только умудрилась перенапрячь свои новые связки, вот реально подвиг достойный Асгардки, дурной на всю голову. Ну, реально, как, и да, я это поправил, что у первой, что у второй, хотя может и не стоило, но Эмма так-то защищала свою компанию, в которую душу вложила, а Амора, а вот она могла бы получше отработать, а не на грани фола, а еще они обе могли бы хотя бы подумать или попробовать отправить в безопасное место моих сестер или, но никому из них это даже в голову не пришло, они ж обе такие умные и гордые, тьфу, и вот правильно глаза отводит, знают, что могли, но я не про них и не про разбор полетов и произошедшего, это тоже не было проблемой, и не про Динни, которая и так очнется, да и не пострадала она чисто физически, ту же кожу я восстановил, правда без ожога, как и вывел из ее организма снотворное, Бакута ее вырубил первый, быстро и с гарантией, девчонки даже не поняли как, что не мудрено, наличие у себя лишних рук он не афишировал, но прекрасно этим пользовался, так что Динни, чисто физически почти и не пострадала, ключевое слово физически, из-за чего ей сейчас как раз полезнее поспать и просто полежать под сенью моего пенька, чем она и занимается с полной самоотдачей, пока ее липалочкой тыкает, хе, да, она тоже не проблема, проблемы были связаны со всеми остальными моими дамами, ну, кроме разве что Тени, ибо она лапочка, Инеры, которая нынче приватизировала мой второй бачок, вот у кого точно не было проблем, у нее были лишь жалобы, жалобы на глупых и вредных взрослых, что не дали малютке посмотреть на чужие и интересные смерти, вот как так-то, она же умница, даже горошек и брокколи кушает, когда те отдельно на блюде лежат, и зубки два раза в день чистит, и сладкое только после еды, так почему не дали посмотреть, вот как так-то, а, и вообще, братик тоже глупый, но хороший, из-за чего мне было дозволено ее похвалить и погладить по голове, да, золото, а не ребенок, согласен, а вот дальше были проблемы, начиная с Дженнифер, и вот совсем не из-за того, что Герка после покраски дома, решила продолжить ремонт по ту сторону двери портала, где нашла дыру в стене, после чего она очень так внимательно рассматривала и ходила кругами вокруг нашей зеленой, и осталась очень довольна осмотром. Кстати, щит в лице Калсенгерка просто решила игнорировать, выдав им что-то вроде «Ничего не знаю, я строитель, а тут делаю ремонт, разве не видите?» И, вообще, идите в Тартар с вашими странными вопросами. Разумеется, ей не поверили, а про Тартар запомнили, но пока отстали, по факту ей было пофигу. Пока к ней не лезли, вот у кого тоже проблем не было, интересуются спецслужбы, да на здоровье, а вот Дженнифер, и нет, вот ей щит пока что не интересовался, да, пока что, а какие, вы спросите, тогда еще могут быть проблемы у нашего адвоката, чью работу сейчас выполняет за нее целая свора не менее квалифицированных профессионалов, да, тем более, что и во время нападения вот именно ей вообще ничего не угрожало, ибо ее и ранить то по сути не смогли, ну так, лишь поцарапали чуть-чуть, да, но проблема была, и была она в том, что Дженнифер именно адвокат, подчеркиваю, адвокат, а не спецназовец, воин, убийца и так далее по списку, а еще у нее имеет место быть некая форма раздвоения личности из-за кардинальной разницы работы биохимии мозга в двух ее ипостасях, поясняю, в форме женщины Халк ей и моря с виду по колено, а чем больше энергии, тем менее адекватно она может себя вести, вплоть до впадения в состояние берсерка, где мыслящей деятельности нет почти. А вот вне этого состояния и с обычной кожей она вполне себе обычный человек, адвокат, для которого осознание недавно содеянного, где она, на секундочку, людям головы отрывала и перемалывала их тела в фарш, вот совсем ненормально. Результат? Ну, она уже 4 раза успокаивалась и меняла цвет, но после неизбежно опять зеленела. И вот что с этим делать? Просто ждать, звонить Кэтрин, отправлять к Шарлин. Вот кто б знал. Сейчас она просто сидит на ушах Шторм на кухне и заедает очередное позеленение мороженым. Но проблема, проблема. Впрочем, там с ними сейчас Эмма, может сможет помочь. Идем дальше, Лужица, которая своим копошением то и дело сейчас отвлекает на себя Сабрину и что вот тоже от меня по факту и не отлипала еще с Рент, из-за чего Лужица прямо сейчас частично являлась прослойкой между мной, моими сестрами и Анной, сидящей у меня на коленях, да, я нынче облеплен со всех сторон, буквально, но я и не жалуюсь, вот это не проблема, мы таки хорошо сидим, я на диване, сестры захватили мои руки, тело облепляет приятный и вполне буквально ластящийся ко мне металл, огибающий контуры моей прекрасной жены, сидящий у меня на коленях и уткнувшийся мне моськой в шею, а руками зарывшись в мои волосы, и дабы при этом никто от нее не пострадал, она у нас сейчас тоже облепленная, но уже не орлой, чему последняя очень рада, вдвойне из-за лужицы, они у нас тут на пару копошатся. Так там у меня в ногах еще и амора присутствует и мне эти самые ноги разминает. Красота. Ах да, общую картину можно еще дополнить Тришей, что стоит в сторонке и пожирает нас взглядом, подергивая ушками и скромненько теребя в руках свой хвостик, из-за чего по помещению то и дело разносится трель колокольчиков с ее браслета. Но пущай стоит, да и вообще, она наказанная. Ага, наказанная, по ней прям видно, как ее это волнует, это сарказм, вот у кого тоже нынче проблем нет, она более чем счастлива, так как этот самый браслет совсем не случайно перекочевал с ее ноги на руку, мелкая деталь, но важная, для нее так точно, ибо даже после того злополучного обеда в пятницу, браслет все еще был у нее на ноге, а теперь нет. Как ни посмотри, а шикарная картина, да, вот-вот, и, казалось бы, что и мне радоваться бы надо, расслабиться и получать удовольствие, но, ох уж это но, чтоб его, так что вернемся к лужице и, Анне, ох, Сесилия, моя ученица, сегодня ее порезали на кусочки, а затем, пока она буквально собирала себя по частям, на ее же глазах изрезали и похитили ее подруг, а после был бой и месть, где она тоже впервые убила и не раз, а затем была битва с Бакута, где она вновь несколько раз восстанавливала свою целостность. Даже удивительно, что она просто после этого дела решила немножко пошалить. Да, я все еще не уверен, что на нее подействовали силы суккубы, да и пусть себе по мне бродит и думает, что я не чувствую ее робких поцелуев, мне не жалко, но я за нее переживаю и меня сейчас волнует не только ее психика и нетипичное поведение, но и вопрос немного иного толка. Вот как вернуть ей почти половину килограмма массы? Хороший вопрос, правильный, ибо, видите ли, у нее с этим делом, вообще-то имеется небольшая проблема, она не человек, вот совсем не человек, она биометаллическая форма жизни, с крайне широкими возможностями в морфизме. А еще, если вспомнить, что мозга у нее как такового-то, на минуточку, как бы и нет, а также то, как именно она себя собирала, то встает еще один очень интересный вопрос. А только ли массу она сегодня потеряла? К слову, весит она лишь чуть больше 50 килограммов. Она у нас легенькая. С Анной вот тоже не шибко лучше. Так как, если лужица в первую встречу с Бакута была просто бессильным свидетелем, так еще и не в себе, после как ее порезали, то вот Анна была еще и жертвой. И я пока так и не рискнул спросить, а на каком именно этапе она наконец-то потеряла сознание. Да и я точно знаю, что Бакута ее разделывал второй, как и точно знаю, что вот Лаура вообще все время была в сознании. Мокрица в боевой ситуации попросту не давала ей его потерять. Собственно, как и у Роук. Просто у последней мокрица как итог полностью переключилась на поддержание жизни и позволила той отключиться, а вот у Лауры, нет. Еще один мой просчет, я банально не представлял, что их кто-то будет пытать. В мокрицах, конечно, есть пара механизмов по притуплению боли, но не полного ее отключения, да и это никак не спасет от ощущений потери конечностей и органов чувств. Вот только Лауру с виду сейчас больше беспокоила не пережитое, а безрогость подруги и провал операции. Мне даже уже очередной доклад сделали и запросили курсы повышения квалификации. Мда, ну это Лаура, а вот Анна и Сесилия, эх, а ведь и правда могло бы быть и хуже, а так, никто не умер, и это прекрасно, но мне от этого как-то не легче. Так что я нынче сидел облепленный со всех сторон под светом моего посоха и размышлял, ну и лишь самую малость релаксировал, реально же хорошо сижу. И тут начался очередной концерт, к нам на огонек пришла заноза, и вот чего она попыталась добиться я так и не понял. Все еще не совсем уверенно стоящая на своих копытах безрогая пришла к нам в гостиную, молча вложила мне в правую руку свой кнут, встала к нам задом, затем резким движением стянула с себя свои шорты вместе с нижним бельем, оперлась на стену и выдала: «Я готова к наказанию, старший». Ну и демонстративно закусила какую-то щепку, а после еще и хвост задрала, видимо, чтоб удобнее пороть было. Ну и стоит, ждет, задом своим голым сияет, напротив нас на диване. Это было неожиданно. Она что, реально думает, что я вот возьму и прям буду ее пороть, не вставая с дивана и не вылезая из кокона тел? Сами тела вот тоже ее маневра не поняли и уставились с интересом. Или в этом и смысл, чтоб не порол, да и за что пороть, за то, что они с девчонками не смогли победить одного единственного Бакута, после как я им лично на такой случай устраивал проверку битвой с целым богом и благословлял на ратные подвиги, или лично ее за то, что у нее рука дрогнула Лауру вместе с оным засранцем перерубить, за проявленную человечность к демонам, ну-ну, или за попадание в плен, ну так без нее и моей с ней связи хрен бы я логово этого гаврика нашел. Да, я тут сидя вообще о многом успел подумать, а может чисто для профилактики выпороть, ну так мне и правда с дивана вставать лень, хорошо сижу, удобно, хотя ладно, могу и сидя выпороть, и даже могу приказать занозе заняться самобичеванием, чтоб сама же себя и выпорола, я вообще много что могу, но не буду, о чем я ей сообщил, вместе со всеми вопросами и моими выводами выше, которыми тут многих явно удивил, включая безрогую, особенно безрогую, чьи человечность, я, а что нет, она точно что-то захотела мне ответить, даже уже рот открыла, но тут же осеклась и прикусила себе язык, за что на меня, кажется, обиделись, ну, по крайней мере, именно так я оценил ее шипение и еще более демонстративный уход из помещения. Мда, и вот чего она добивалась этим концертом, ты плетку забыла, но не успел я метнуть обозначенный предмет вслед за занозой, как в голове у меня раздался еще один голос, милый, у нас все, мы готовы, ну вот, отдых кончился, еще даже и не успев толком начаться, да, это была Петра, так что вместе с плеткой занозе был отдан еще и очередной приказ на открытие портала, не, ну а что, пару минут же мне еще посидеть же можно, да, можно. Да и хотя бы сестер от себя отлепить надо бы. Процесс, ожидаемо, затянулся на более чем пару минут. Причем, вот сестренок отцепить было проще простого, шепнуть одной хорошей девочке, чтоб она отцепила вторую и вуаля. Нера уводит Сабрину за ручку после просьбы. Сестренка Сабрина, а почитай мне сказку. Золото, а не ребенок. А вот Анна уже была категорически против покидать свой столь удобный насест, а уход предыдущей действующих лиц восприняла чуть ли не как сигнал к началу более активных действий по домогательству великого меня, так что да, процесс немного растянулся, нет, ну а что, в выборе между, потискать и пообжиматься с красивой девушкой, которая пережила сегодня не самые хорошие моменты в жизни, и пойти в подвал и начать допрос каких-то там пальцев, какой-то там руки, последнее вот как-то проигрывает, да и вообще, у меня секса со среды не было, а за последние часы я именно что организм до состояния типа здоров довел, он всего лишь периодически местами пытается умереть, печально, но я это могу и превозмочь, да и Нярла тут к делу решила подключиться, как и Лужица, однозначно заметив, что вот теперь у меня там кое-что признаки жизни таки подает, не то чтоб активно, но, КХМ, милый, тебя там как бы все уже ждут. Для некоторых эти слова Петры прозвучали словно гром среди ясного неба. Мы застыли, обломщица, высказала общее мнение Анна, на что ей с моего плеча покивала бронзово-волосая головка Лужицы, что тут же клюнула меня в щеку и расплылась в своей розовой массе. Хе, но она права, меня ждут. Согласился я с рыжей и начал вставать, но тут резко схватил Петру за руку и потянул к нам. А, только и успела пискнуть рыжая. Да, меня ждали, а вот ее нет, о чем я и сообщил всем присутствующим, после как и ее чмокнул и местами пообжимал, а то прежде чем нас прервать она целую минуту явно боролась с желанием присоединиться. «Сесилия, держи ее», раздалось у меня за спиной и металлическая масса, все же меня покинула, хорошо, эй, я же, МФМФМ, губы рыжей быстро заняли делом губы Анны, тоже прекрасно, эх, чертовы пальцы. Чертов допрос, да, я был более чем не против там еще задержаться, но дела не ждали, чтоб их допрашивать моих пленников мы собрались достаточно пышной компанией, я, Картер, Елена, Мистик, Стик, Амора, так тут еще и Эмма Сарара нарисовались, причем, если предпоследнюю по большей части вело ее извечное любопытство, то вот Шторм явно хотела разобраться в происходящем, хоть ей уже и рассказали обо всем в общих чертах, но и уезжать она не торопилась, а я не видел смысла возражать. Хочет, ну и пусть. Она же не просто так к нам сорвалась, а я не просто так предупредил иксменов о возможной опасности и прислал поддержку, которая не пригодилась, но с Бакута бы сталось ударить еще и по школе Ксавье, как месту связанному со мной. И к слову, он думал и хотел ударить, но людей маловато-то оказалось. Вопрос о том, как именно допрашивать тех, кого точно и однозначно не возьмут пытки, не стоял, подчинять магии Амора и спрашивать, иначе никак, ибо с телепатией Эммы накладочка вышла, а иначе договариваться с пальцами никто не собирался, но все равно допрос у нас пошел малость не по плану. Ну, как не по плану, цепи точно блокировали возможность зачерпывания магии извне и ослабляли узников не хуже каких-нибудь средней силы проклятий, а мое присутствие и наблюдение почти полностью исключало возможность суицида, как и были учтены некоторые иные моменты. Например, когда Саванди очнулась, она почти моментально оценила свое положение и первым делом попыталась прибегнуть не к обычной магии, а к шаманизму, и это бы, возможно, ей даже удалось, и, возможно, даже что-нибудь дало, будь в округе духи, способные откликнуться на ее призыв. Шаманизм вообще очень специфичная вещь, имеющая свои плюсы и минусы, главными из которых, как бы это парадоксально ни звучало, являлись сами же, призываемые и управляемые шаманом, духи. Духи капризны и живут по своим законам, в чем сейчас и можно было наглядно убедиться. Все те многочисленные бестелесные создания самой разной природы, которые следовали за Саванди не один век и которых она прикармливала, развивала, заключала с ними соглашение, так или иначе привязывая к себе и своим многочисленным украшениям, сейчас не могли откликнуться, их либо уже сожрали, либо подчинили, банально перекупив, либо они попросту не слышали Саванди, ни тут, ни на территории флоры, дри, искусственной дриады, полноценного и разумного духа самой природы, так еще и с собственным источником силы. К слову, флора как раз сейчас занималась инвентаризацией и изучением пополнения в рядах своих подчиненных. У нас тут, знаете ли, ведется строгий учет всего нематериального поголовья, чье разнообразие нынче возросло, флора довольна, даже спрашивала. А еще есть, так что Саванда только и успела сильно так удивиться перед первым поцелуем Аморы. Первым, но не последним, ибо, как показала практика, она уже через час смогла преодолеть чары за счет феноменальной силы воли. С Бакута же было еще веселее. На нем чары не держались и десятка минут, кажется, у силы железного кулака. Есть еще одна недокументированная особенность, ну или он еще больший монстр, чем я думал, но проблема была даже не в этом, просто, Бакута, в отличие от его бывшей любовницы, сотрудничал, этот товарищ без руки и ног преспокойно висел в цепях, обворожительно скалился, с удовольствием целовался с Аморой, по поводу чего отвешивал комплименты, ну и отвечал на вопросы даже не будучи под чарами, которые старательно и с полной самоотдачей с себя скидывал, с каждым разом все быстрее и быстрее, но продолжая отвечать, при этом не говоря и слова лжи, чем сильно так нервировал. Аморочка, чары опять спали, с нетерпением жду обновления. Он даже не пытался этого скрыть. Так о чем это я говорил, дамы? Ах да, мои тайны исчита. Но лучше бы ты, Елена, вначале спросила меня о моих кладах. Нет, исчита-то я, разумеется, помню наизусть, в чем ты уже убедилась, но чтобы не тратить время, рекомендую просто найти мою записную книжку, она в моем подземелье, где наш дорогой Генрих меня поверг. Зашифровано само собой, а шифром является следующее. Распевался он соловьем, по пути еще и дополняя свои предыдущие или текущие ответы. Чертов паук, какого демона ты им все выкладываешь на блюде? Ты спятил. Вот, даже Саванди недоумевала в перерывах. А почему бы и нет, изобразил недоумение Бакута. Моя дорогая змея, надо уметь проигрывать, важно покивал он. Амочка, чего же ты ждешь? Целуй уже эту гадюку, мне же тоже интересно наконец-то узнать, где же она достала свой арсенал из столь редкого металла. Ах да, я тоже жду новый поцелуй, красавица. Выдал он и призывно поиграл бровями. Да, допрос этих двух древних монстров у нас шел не совсем по плану, но шел. А ведь именно от Бакута нам нужно было больше всего сведений, ибо, как ни странно, но в его колледже мои соратники умудрились довести финал до запланированного изначально. Это тот, где мистик выдает себя за Бакута и под его личиной прибирает все его хозяйство, шпионскую сеть, ну и вешает много-много лапши на уши всем его ученикам и пособникам, в рядах которых мы потом тихо проводим чистки. И она это сделала, даже вывернула наизнанку факты, которые, при ну очень большом желании докопаться, можно аж в теории проверить и поверить в них. Сейчас остаткам клана этого паука выдана версия, по которой кланы Руки столкнулись с великим врагом, мной, но Бакута, не будь идиотом, вступил со мной в союз, дабы прирезать своих старых любовниц, которые давно и так уже спят и видят, как бы прирезать уже его самого. Даже с чистыми ради этого дела договорился. Разумеется, делает он это еще и за тем, чтобы объединить под собой руку, как он еще более давно и планировал. Ибо старый порядок себя изжил, а посему руке нужно переродиться и измениться, дабы продолжить развиваться. Что и будет достигнуто благодаря ему, мне, ну и Горгону до кучи. Мистик, золотце, мое тебе почтение с этим планом, это же твоя задумка, да, по глазам вижу, твоя. Да-да, Амочка, жду. А пока жду, мистик, слушай, чтобы все прошло более гладко, тебя надо будет призвать следующих моих слуг, они заодно смогут пополнить и преподавательский состав. Или у вас уже есть кандидаты? О, вижу, один уже есть, одобряю, подмигнул он Рара, а затем и мне. А вот Стика лучше к этому делу не привлекать, тебе бы язык отрезать, пробурчал Стик. Если, конечно, не хотите, чтоб он перерезал половину моих текущих студентов, пояснил Бакута свою позицию, снова показательно проигнорировав Стика. Да, Бакута нам еще и советы давал, так еще и разумные, так что допрос шел и шел хорошо, но именно это и напрягало. Когда под утро Стик снес Саванде голову, Бакута даже и глазом не повел, ну снес и снес, главное, что мы не забыли у нее спросить все, что хотели, причем, в том числе и о том, что добавил в вопросы он сам. Бакута проявил даже больше эмоций, когда Стик после этого дела себе в ухо гарантию вставил: «Я ведь не просто так позволил старику присутствовать, как и не просто так даже и не думал менять тут свой облик на безликого, толку-то, меня Стику Бакута бы издал, в чем я, честно говоря, уже не так уверен. Жаль, что я не могу отсечь и тебе голову, тварь», — прошипел слепец. «Ну-ну, Стик», — оскалился Бакута, — «ты же сам привел в город Деннирент, считай это своей расплатой за недальновидность и нарушение прямого приказа ордена Журавлиной Матери. Они нам не указ, а другие лидеры твоего ордена с тобой согласятся», — продолжил издеваться паук. «Хотя да, теперь уже согласятся, четверо же из пятерых мертвы, но перед Кунлунем вам все равно придется держать ответ, и мы ответим». «А да, ответите, ха-ха-ха», — заливисто рассмеялся Бакута. «Спорим, это Генриху, пардон, безликому вместо вас придется отдуваться? Ну вот, из-за этой перебранки пришлось уточнять, о чем они, блин, говорят. О, мой дорогой, Генрих, а ты не знал, как Стик вообще узнал о покидании железным кулаком Кунлуня? Думаешь, те там у себя просто сидят, смотрят сквозь пальцы и позволяют их великому бессмертному орудию шастать где-то тут в преддверии их великого турнира? Не еет. Они попросили своих союзников его вернуть, но старина Стик решил этого не делать, а воспользоваться этим. И, наверное, был очень разочарован, узнав, что Денни-то и не обучена владеть кулаком. Ха-ха-ха. Просветили меня прямо с упоением. Ну, логично. Так что ждите теперь в гости самих мастеров, а то и сразу все остальные бессмертные орудия. Что, а вы не знали? Денни не первый кулак, покинувший свой пост до турнира, как-то такое уже было. И когда того кулака не смогли вернуть и привести на турнир, турнир просто пришел к ней, и она на нем победила. Как думаете, а что будет в этот раз? Кулак-то теперь я, да и у самой Денни почти нету шансов даже против слабейшего из орудий. Ну, прелестно.